Попробуй-ка ее отличи. Здорово, ишь ты! У тетерки птенцы такого же цвета. Чуть шорох какой! Замрут и сидят, как каменные. С двух шагов не заметишь. Ох, ловко. Ты гляди-кась, маленькие, соображают, молодцы.